Иногда бывает, человек плачет, ему хорошее слово сказал, а он уже улыбается. Еще 2-3 слова сказал, он уже смеется. Братья и сестры, так бывает. Но хорошо, если у нас эти слова есть, а если их нету. А бывает настолько тяжелая жизнь, что слов не хватает. Слов не хватает. И бывает настолько трудные обстоятельства, что думаешь, что же тебе сказать, и не находишь. Друзья, дал бы нам Господь, чтобы мы находили вот этих хромых людей, и чтобы мы находили в себе способность и благодать, и слово сказать, и руку подать. Мне очень нравится в книге «Песни песней» такой стих. «Кто это восходит от пустыни, опираясь на руку своего возлюбленного?» Опираясь на руку своего возлюбленного. Братья и сестры, как нужны сегодня в церкви люди, которые могут вовремя подставить плечо и вовремя подать руку. Когда я заканчивал школу, мне было 17 лет, я уже собрание посещал и уже и молился. Я еще не был возрожденным человеком, но я к Богу тянулся. И вы знаете, друзья, произошли некоторые обстоятельства там не очень хорошие, и я перестал ходить в собрание. И я не ходил примерно 2 или 3 месяца. А жил я в 30 километрах от церкви, и мои родители туда в церковь не ходили. Ходил один я. Я вот по воскресеньям на автобус садился, ехал 30 километров в соседнюю город, вот, и там я ходил на собрание. Но теперь я разочарованный, больше в собрание не ходил. Уже 3 месяца. Мне было 17 лет, я заканчивал 10 класс. И вы знаете, однажды выхожу я во двор, смотрю, заходят к нам во двор 2 брата из молодежи. Они не были очень молодыми, но они все равно были не женатые, они были из молодежи. Одному брату было 29 лет, а другому 25 лет. Они оба уже давно отслужили, им давно бы уже пора было иметь свои семьи. И вот, ну, приходят. А мне 17 лет, и возрастная дистанция. И я с ними, я бы сказал, не дружил никогда. Я подумал, что они пришли к моим родителям, поздоровались. Я говорю, сейчас я папу с мамой позову. Они говорят, нам папа и мама не нужны, нам ты нужен. Я говорю, ну хорошо, заходите, сконфузился, завожу я их в дом. Вот так вот. Они говорят, так торжественно стоят, помолились сначала, а потом говорят, брат Коля, мы приехали поздравить тебя с днем рождения. А я и забыл, что у меня сегодня день рождения. Они говорят, мы приехали поздравить тебя с днем рождения. И подарочек мне вручают. И вы знаете, друзья, подарок настолько скромный, я вам даже расскажу. Они мне подарили пару простых носков, оно не стоило, ну где-то тогда 30 копеек. И они подарили пластмассовый маячок, вот такой вот маленький совсем, такая пружинка и маяк. И нацарапали каким-то гвоздиком, вы свет мира. И как я сейчас помню, что я потом посмотрел, на маячке цена 20 копеек. Я поясню, друзья, почему я говорю за цену. Вот они меня поздравили, вручили, поцеловали. Вот мама тут появилась, начала суетиться, стол накрывать. Накрыли стол, посидели, потом помолились. Они у меня пробыли целый день. За весь день они у меня ни разу не спросили, почему ты не ходишь на собрание? А что случилось? У тебя, наверное, духовное состояние зашаталось. А может, ты в Бога не веришь? Они мне никаких вопросов не задавали. Только когда они уезжали, они сказали, а ты завтра в собрание приезжай, а завтра воскресенье. И вы знаете, друзья, я проснулся в воскресенье утром, поколебался немножко и пошел на автобусную остановку. И так и остался в церкви, так и остался. Братья и сестры, с тех пор прошло уже, ну, уже больше, чем 25 лет, наверное, 26 лет. Друзья, вот этот маячок, я им очень дорожил. Я им очень дорожил. Он для меня был как памятник искренней братской любви. Один раз дети головку ему отломали, я ее приклеил. Они снова отломали, я их спрятал. А потом они его разломали, куда-то выбросили. Друзья, и знаете, вот я хочу сказать, что немного человеку надо. Не в маяке дело и не в цене дело. Друзья, а немножко любви. Сказать хорошее слово. И вовремя подать руку. И все.

Аминь. Уплывают поспешно в неведомый край наши светлые юные годы, унося наши грезы в далекую даль, унося наши беды и невзгоды. А время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, приди же, Господь, зовет. Вот и время, летишь ты подобно рыбе, что стремится к бездонному морю, к морю вечности, видимо, там вдалеке. Учишь ты воды свои так упорно, а время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, приди же, Господь, зовет. К вожделенным, прекрасным, святым берегам потеку по течению жизни, где меня ожидает Спаситель мой сам. Приготовленной вечной чизмой, а время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, да, приди же, приди же, Господь, зовет. Там конец всем томлением, любви нет границ, нету там суеты бесконечной, там черты не стареющих ангельских лиц. Будет с нами Христос в славе вечной, там черты не стареющих ангельских лиц. Будет с нами Христос в славе вечной, а время так быстро течет, к вечности все ближе. О, друг, приди же, приди же, Господь, зовет. А время так быстро течет, к вечности нам все ближе. О, друг, приди же, Господь, грядет.